Глава 84. Элеонора. Статуэтка пролетела в нескольких сантиметрах от головы Элеоноры. Она повернулась, наблюдая, как скульптура вращается, переливаясь в лунном свете. Зрелище зачаровывало. Элеонора столько часов провела в мастерской, шлифуя работу, пытаясь воссоздать контуры тела Лекси, желая, чтобы результат получился совершенным. Издалека донесся глухой удар, словно на скалы упало тело. «Немыслимо!» — воскликнула Робин. Ее голос дрожал от ярости. А вот Элеонора нисколько не удивилась. Она прекрасно знала, как страшен Эд в гневе. Шрамы на теле служили тому доказательством. Один, в форме бабочки, прятался под подбородком. Когда Элеонора опередила брата в забеге, он толкнул ее, и она влетела в стену. Шов под коленом появился после того, как Эд сбросил Элеонору с их домика на дереве. Когда брат выбил из-под нее табуретку, и Элеонора приземлилась на разбившуюся тарелку, добавился шрам на плече. Напрасно она надеялась, что встреча с Лекси изменила Эда. Брат просто изо всех сил старался произвести хорошее впечатление, потому что считал, что нашел себе ровню, красивую и успешную подругу. Он так усердно маскировал свои пороки, что сумел одурачить их всех. Элеонора медленно опустила руки и увидела, что остальные девушки сгрудились вокруг нее. После рассказа Анны она хорошо понимала, через что та прошла, оказавшись с Эдом в запертой комнате. Поступки брата вызывали возмущение и отвращение, и ни у одной Элеоноры. А еще она знала, какой шок испытывала Лекси, увидев истинное лицо жениха. Девушки сбились в кучу, близость придала им сил. Элеонора расправила плечи и подняла голову. Кровь все еще гулко шумела в ушах. Однако она решила, что больше не даст себя запугать. «Ты не имел права разбивать мою скульптуру! Не ты ее делал!» Эд не сводил сестры глаз. В его взгляде полыхала ярость. «Не думаю, что Лекси она понравилась. О чем ты думала, изобразив ее в таком виде? Вообразила, что собравшиеся здесь твои подруги? Вот дура! Ты так и не сумела завести друзей. Ты просто смешна!» За долгие годы Элеонора множество раз слышала от брата нечто подобное. Ядовитые речи уже должны были утратить свою способность ранить, и все же оставили свежие царапины в душе. В голове проскользнула мысль. «Возможно, он прав». Девушки сгрудились еще плотнее. «А может, и нет». «Вы с Сэмом отлично подходили друг к другу», — продолжал Эд. Он частенько стремился довести кого-нибудь до белого коленя и всегда злился, если это не удавалось. Старший брат всегда знал, на какое больное место надавить. «Ты и он — прекрасная парочка, жалкие клоуны!» «Он так говорит о Сэме? О ее Сэме? Самом прекрасном человеке, которого Элеонора когда-либо знала!» О том, кого любила всем сердцем, спокойным, добрым, не осуждавшим других. О том, кому Эд завязал глаза и подвел к бетонной лестнице. «Вы оба просто ничтожество!» Анна выступила вперед, сверля Эда взглядом. Подол красного платья всколыхнулся. «Следи за своим поганым языком!» Все произошло слишком быстро. Элеонора даже рта не успела раскрыть, чтобы предостеречь подругу. Эд поднял левую руку и с силой молниеносно ударил Анну по лицу. Голова девушки дернулась назад. Лекси открыла рот и так и застыла. Белла ахнула. Все словно приросли к земле, глядя, как Анну отбросила на парапет. А затем она упала.